Александр Федоров назначен начальником отдела МВД России по городу Краснокаменску и Краснокаменскому району. Его представил личному составу руководитель регионального УМВД Вячеслав Еговцев. Александр Федоров родился в Краснокаменске. В 2002 году он окончил Читинскую специальную среднюю школу милиции МВД России. После этого он начал службу в Краснокаменском районе на должности оперуполномоченного уголовного розыска. Александр Федоров прослужил в подразделении более 10 лет. В 2013 году он возглавил государственную автоинспекцию района. Позже, на протяжении 4 лет, он служил в должности начальника УМВД России по Сретенскому району. С конца 2022 года он занимал должность заместителя начальника управления Государственной инспекции безопасности дорожного движения УМВД России по Забайкальскому краю. Представляя нового руководителя начальником подразделения УМВД России по городу Краснокаменску и Краснокаменскому району, представителям органов власти и правоохранительных органов генерал-майор полиции Вячеслав Еговцев поставил задачу полковнику Федорову и всему личному составу. Он подчеркнул необходимость поддержания правопорядка в районе, более эффективной работы по профилактике преступлений, а также комплектование подразделений территориального органа.